Вечер прошел замечательно. Мы счастливчика помыли, высушили, наиграли с ним, но вот на ночь унесли в старый парк, где пожертвовали ему теплый плед. Котенок уснул. Вэри, сбросив одежду, умчалась гулять, а мы с Дарой пошли к общежитию. Забавно, нарушила она молчание. Обычно дух нападает на нового владельца и, если получается, убивает его. Никто не хочет существовать в подчинении. Возрожденные за свою свободу сражаются отчаяние даже живых. Почему же тебя он не тронул? Ты пыталась убить Тьера? Тут же спросила я. Элохора. Дара поправила призрачные волосы и убила. Почти. Вмешался Тьер и вмешался в критический для магистра момент. А после он меня освободил. Что? Я не поняла даже. Я совершенно свободна. Отчетливо произнесла Дара. Маг Риан Тьер освободил меня, наделив силой. Я могу родиться вновь, вновь жить, но не хочу. Пока не хочу. Возможно, потом, когда уже не буду нужна ему. Возможно. Сейчас мне хорошо рядом с ним, и я рада, что он выбрал тебя, Дея. Достойный выбор. Действительно достойный. Просто хочу, чтобы ты знала. Дух смерти растворилась, а я пошла спать, думая о том, что хороший выдался день. Утро. На сей раз приглушенный рев адового пламени я расслышала. Затем почти бесшумные шаги. Чуть терпкий аромат мужских духов. Необычно для лорда-директора, хотя припоминаю, что в столице так принято. Тихо скрипнула дверь. Я открыла глаза и невольно улыбнулась сидевшему рядом магистру Тьеру. Даже в предрассветных сумерках было заметно, что выглядит он сейчас иначе. Лицо выбрито начисто. Волосы собраны в соответствии с придворными обычаями, ногти выкрашены черным, на пальцах перстни, причем они там не ради украшения. Длинная замшевая туника с воротничком-стойкой перехвачена широким золотым поясом. Узкие брюки. Обувь я не видела. «Мне тоже не нравится», — заметив мой долгий оценивающий взгляд, произнес лорд Тьер. «Вам идет», — чуть хрипловатым после сна голосом ответила я, но... непривычно. Столичная мода. Он криво усмехнулся, затем тяжелый вздох и уже серьезное. Нам нужно поговорить. Я села, обняла колени руками и приготовилась к скандалу. Скандала не было. Было решительное. Дракона я отпущу. У меня нет сил и времени на подчинение духа, да и не имею никакого желания держать в рабах столь гордое создание. Ты не против? «Нет!» Я невольно улыбнулась. Мне это решение очень понравилось. На губах лорда-директора тоже появилась улыбка. Чуть усталая, но светлая очень. А потом его взгляд спустился в вырез моей ночной рубашки. Улыбка померкла. «Подобное больше не повторится!» Глухим, сдержанным голосом произнес магистр и опустил глаза. На меня он так больше и не посмотрел. Посидел еще немного, сжимая челюсти и глядя в сторону. Потом поднялся и уже уходя. «Что тебе принести завтра?» Кажется, он так и не сказал того, о чем говорить собирался. «Ничего не нужно, спасибо!» Грустно ответила я, глядя на его напряженную спину. А придворный наряд ему действительно шел. Туника подчеркивала широкий разворот плеч, мощную спину, узкий торс. Да и золото на черной замше красиво выглядело. Не очень мне нравилась лишь прическа, которая делала лицо лорда Тьера каким-то хищным. Магистр повернулся, прислонился спиной к дверному косяку, сложил руки на груди и хрипло поинтересовался. «Совсем ничего?» «Нет», — почему-то почти прошептала это слово. Хищный лорд-директор смотрел на меня взглядом растерянного тигра, или печального вампира, у которого клыки на регенерации. А есть очень хочется. Так и он. Явно вопросов было много, но почему-то молчит. «Лорд Тьер, а вы у меня спросили обо всем, что хотели?» Решила поинтересоваться я. «Нет». Голос вновь стал глухим. Я подумала и попросила. «Лучше спрашивайте сами. Лорда Элохара больше присылать не стоит, правда?» Улыбнулся, но все еще молчит. Пришлось самой рассказывать. Артефактор в открытую не говорил о том, что передал мне помимо кулона и браслетов что-то еще. Мы с Юрао обо всем только вчера догадались. Потом история с мастером Урра и его постоялым двором, а там... Юрао предположил, что привязка к кольцу. Я его и надела. О том, что носила колечко на веревочке, рассказывать не стала. Зачем магистра расстраивать? Когда я его надела, весь постоялый двор содрогнулся. Офицер Найтес предположил, что дух и так пойдет за нами, а потом... Мы вчера раскрыли 6 дел из 13. Удачный очень день получился, а потом этот котенок. Даже и мысли не возникло, что это дух. Риан слушал внимательно и не перебивал до последней фразы. Потом резко вскинул руку, останавливая меня, задумался и переспросил. «Маленький дрожащий котенок?» «Да». «Странно». Он снова о чем-то задумался. «Дея, а ты ранее бродячих котов спасала? Хотя о чем я спрашиваю? Ты явно такое делала не раз. И не только с котами, и все же...» «Дух принял наиболее привычную для тебя форму. Возможно...» «А возможно, это не первый возрожденный дух, с которым ты имела дело. И тогда дракон пытался...» Он стремительно подошел, вновь присел на край моей кровати и проникновенным голосом задал вопрос. «Дея, а ты никаких необычных кошек не знаешь? Излишне долгоживущих, например?» «Знаю, у меня дома такая, но отвечать почему-то не хотелось». «Пришлю Элохара», – неожиданно пригрозил магистр. «Просто кошка!» – буркнула я. «Даже каждый год котят приносит, крылатых!» «Дома?» – догадливо спросил Тьер. «Да», – нехотя призналась я. «Съездим, познакомишь». Лорд-директор вновь поднялся, тяжело вздохнул. «Нужно возвращаться, без меня переговоры не начнут». Помолчал, потом добавил. «Артефактор Арсион Кер получил покровительство дома Тьер и в настоящий момент сослан в наше родовое имение. Почему-то он просил тебе передать, что нашел свой дом». «Кажется, я сейчас посоперничаю с Дроу в умении округлять глаза». «Но как?» – удивленно спросила я. «Я пошел на уступки», – император сделал ответный жест. Туманно ответил магистр. «Темного дня, родная!» Сижу, смотрю, как он уходит, и кусаю губы, чтобы не окликнуть. Почему-то хотелось его остановить, но в то же время отчетливо понимала, лорда Тьера ожидают гораздо более важные персоны, чем я. Взревело адово пламя. Ушел. Упав обратно на подушку, долго смотрела в потолок и чувствовала, как по лицу стекают слезы. С ним страшно, без него плохо. Сигнал к утреннему построению раздался как-то совсем неожиданно, и начались суровые студенческие будни. Правда, выбегая на построение, с удивлением увидела на столике в гостиной пакет из кондитерской с надписью «Нежность рассвета». Уже улыбаясь, помчалась на истязание.